Машка. По сценарию на спасателе есть медведь. У него возникают конфликты с Юнгой Васькой. На роль медведя я заочно утвердил гималайскую медведицу Машку. Когда Машка с дрессировщиком приехали в Мурманск, администратор Саша Бродский, в ведении которого находился медведь, привел их ко мне в номер знакомиться. Первым вошел маленький квадратный Бродский, за ним унылый мужик в спортивном костюме с надписью на груди СССР, а следом на двух лапах, виляя попой, вошла артистка. «Знакомьтесь, Георгий Николаевич», — представил гостей Бродский. «Это Валерий Иванович, а это Машка». «Маша, реверанс», — скомандовал Валерий Иванович. Машка подняла правую ногу и постояла 5 секунд на левой. «Маша Книксон». Машка подняла левую ногу и постояла на правой. Валерий Иванович что-то сунул ей в рот, Машка опустилась на четвереньки. «Георгий Иванович, хотите поспорим на 2 бутылки, что Машка пол-литра одним глотком выпьет», — сказал Бродский. «Валерий Иванович, тост покажите». Валерий Иванович достал из кармана штанов бутылку столичной. Машка живо поднялась на задние лапы. «Прячьте водку», — сказал я Валерию Ивановичу. «У нас во время съемок сухой закон». Вечером я вернулся после съемок, разделся, принял душ, и тут мне позвонила снизу дежурная администраторша. «Георгий Николаевич, жильцы жалуются. Ваш медведь ходит по коридору 3-го этажа. Директор говорит, если немедленно не уберет, он милицию вызовет». «Дай мне номер телефона дрессировщика», — попросил я. «Или Бродского». «Бесполезно. Они в красном уголке на полу спят, пьяные. Георгий Николаевич, срочно примите меры, иначе будут крупные неприятности». Я выглянул в коридор. Машка стояла в конце коридора, облокотившись передними лапами о подоконник, и смотрела в окно. Дверь в номер Бродского распахнута настежь. «Маша», — позвал я. «А, Маша?» Медведица оглянулась. «Иди домой». И Машка на двух лапах, виляя попой, быстро направилась ко мне. Меня предупреждали, что медведи очень опасны. В отличие от других зверей, они нападают без подготовки. Поэтому я прикрыл дверь и сквозь щель крикнул: «Домой, Маша, домой!» Маша подняла правую ногу. «Не реверанс, Маша, в номер иди!» Машка опустила правую ногу, подумала и подняла левую. Дверь номера напротив приоткрылась, и из нее высунулся небритый мужик в тельняшке. «Что ты с ней разговариваешь? Она же под газом! На моих глазах в буфете наспор 2 бутылки белой на грудь приняла!» Машка повернулась к нему, и дверь моментально захлопнулась. Тут из кубовой вышла старушка-уборщица с ведром и тряпкой. «Ты опять вылез? А ну, брысь на место!» Она сердито замахнулась тряпкой на Машку. «Брысь, кому говорят!» Машка опустилась на 4 лапы и неохотно пошла к номеру Бродского. У двери оглянулась. «Иди, иди!» – прикрикнула уборщица. Машка вошла. Я быстро подбежал и закрыл дверь на ключ. Он торчал в замочной скважине. Утром дрессировщику и Бродскому было сказано: «Еще раз повторится подобное, контракт расторгнем, а их отправляем в Москву». Не знаю, пили они еще или нет, но больше никто не жаловался. Машка по коридору не гуляла. Но Машкины способности один раз понадобились и мне для дела. Когда мы на набережной снимали сцену пивного ларька, посмотреть на любимых актеров, на Бориса Андреева и Георгия Вицина, собралось столько любопытных, что члены группы и один милиционер, который был к нам прикреплен, никак не могли расчистить пространство для съемок. Тогда я послал за Машкой. Минут через 20 они появились втроем. Машка, дрессировщик и Бродский. Трезвые. Я объявил мегафон. «Товарищи, оглянитесь, там сзади медведица Маша». «А что, мы медведи не видели?» — крикнули с толпы. «Таких не видели. Она сейчас пойдет и одним глотком выпьет бутылку водки». И уже не в мегафон, а дрессировщику. «Валерий Иванович, ведите Машу к гастроному. Расходы оплачиваются». И Машка, как крысолов из сказки, увела большую часть поклонников Андреева за собой. Но на роль судового медведя Машка, к сожалению, не годилась. При малейшей волне и даже без волны ее укачивало. Ее тошнило, и она, грустная и несчастная, лежала на палубе. Но мы все-таки умудрились снять с ней 2 или 3 кадра и решили сократить роль медведя, а Машку отправить в Москву. Поезд отходил вечером. Я был на вокзале, провожал свою жену Любу Соколову, которая играла Марию. Вдруг вижу, по перрону движется наша троица. Посередине на 2 лапах Машка с билетами в зубах, справа держится за ее плечо пьяный дрессировщик Валерий Иванович, а слева, качаясь, идет Бродский и пытается ухватиться за лапу медведя. Но Машка лапу отводит, и Бродский падает, поднимается, догоняет и снова пытается ухватиться за Машку. За ними на расстоянии идет наш водитель Газика с чемоданом и толпа любопытных. Хотите верьте, хотите нет, но так все и было. «Валерий Иванович, пришли!» – крикнул водитель. «Вон 7-й вагон». Валерий Иванович с Машкой свернули к проводнице. Тут их догнал Бродский и все-таки сцепился в Машкину лапу. Проводница Машку не впускала. Я подошел и объяснил, что медведица снималась в кино, на нее есть разрешение и взято отдельное купе. В итоге, уговорил я проводницу, посадили Машку с Валерием Ивановичем на поезд. И они уехали, а вместе с ними и Бродский, который ехать не должен был, он только провожал. Через неделю получаем иск от железной дороги. Перечень сломанного нашими актерами государственного инвентаря. 2 настольные лампы, 2 столика, верхняя полка и выломанная дверь. Утром, когда Валерий Иванович с Бродским проспались, они отправились в вагон-ресторан демонстрировать Машкины таланты, и там выиграли у Рубаков на спор 4 бутылки. Убытки Залпштейн 2 года вычитал из зарплаты Бродского.